Эпилог. Я думала, что жизнь заканчивается, когда тебя бросают, когда выдирают сердце из груди, швыряют на острые камни и топчут железными сапогами. Ничего подобного. Она заканчивается, когда ты блюешь каждое утро, наивно оправдываешь это отравлением, ротавирусом или скачками давления, а потом покупаешь тест и обнаруживаешь две полоски. В этот момент небеса обрушиваются с такой силой, что придавливают тебя к земле. И нет возможности шевельнуть рукой. Больно. Страшно. Липкий ужас все глубже засасывает в свои сети. Я выпадаю из реальности. Дрейфую. Пытаюсь убедить себя, что все это сон, из которого вот-вот удастся выбраться. К сожалению, нет. Не выбраться. Это не рассосется само. Не исчезнет. И я не готова с этим мириться. Поэтому записываюсь на прием к врачу, чтобы решить эту проблему. Настраиваюсь всю ночь. Не сплю. Убеждаю себя, что поступаю правильно, смиряюсь с неизбежным и всеми силами пытаюсь не впустить в свое сердце лишние эмоции и сомнения. Мне кажется, что я готова, но утром все переворачивается вверх дном. Я тихо собираюсь, молча иду к двери и не нахожу ключей. В сумке нет, на тумбочке нет, в карманах нет, нигде нет. «Это ищешь?» – позади раздается голос матери. Она стоит на пороге кухни, и у нее в руках мои ключи. Болтаются на колечке, тихо позвякивая. «Спасибо». С трудом улыбаюсь. Я думала, что потеряла их. Тянусь за ключами, но она не отдает. Наоборот, убирает их в карман. «А вот это ты не потеряла?» Разжимает второй кулак. В нем полосатый тест. У меня аж сердце до самых колен проваливается. Смотрю на нее, хватая ртом воздух, и ничего не могу сказать. Потом сиплю. «Это не мое». «А чье?» «Наверное, Алиса оставила». «Не-а», — сестра выходит с кухни. «Не оставляла». «Боже, я сейчас от стыда сквозь землю провалюсь». Стою, опустив голову, краснею. Такого позора в моей жизни не было. «Позволь спросить, куда ты собралась в такую рань?» «К подруге». Она вскидывает брови, и у меня обрывается в груди. Я никогда не умела врать матери в глаза. «К врачу». «Встать на учет?» Отрицательно мотаю головой. «То есть избавиться решила?» Так будет лучше. «Кому?» Мать смотрит на меня в упор. Взгляд жесткий, пробивает до самых пяток. «Всем!» «Ничего подобного!» «Ему?» Кивает на мой живот. «Точно от этого лучше не станет. И тебе лучше не станет. Ты знаешь, сколько девчонок молодых по глупости аборты делают, а потом воют по ночам от содеянного? А сколько из них потом забеременеть не могут? Знаешь?» «А по-твоему, лучше в 20 лет стать матерью-одиночкой?» Голос срывается на крик. «И растить ребенка без мужика?» «Не надо мерить все в этой жизни наличием или отсутствием мужика. Если бы я так делала, то сначала бы Алиску смыла в унитаз, а потом и тебя». «Да, мама никогда не была замужем. Они с отцом сходились, расходились и в итоге разбежались окончательно». «Это совсем другое». «Нет, не другое». «Мама, я еще учусь. Третий курс всего». «Я на грани». «Хочешь сказать, что еще маленькая, чтобы иметь своих детей?» Что еще не нагулялась? Так об этом надо было раньше думать. До того, как рогатку начала раздвигать, не заботясь о последствиях. Все, Лерочка, детство закончилось. Пора становиться взрослой и отвечать за свои поступки. Да не хочу я! Не хочу! Срываюсь на истерику. И не буду! У меня вся жизнь впереди! Зачем мне все это? Сейчас сдохну. Мне так больно, что сердце едва бьется. А никто тебя жизни лишать не собирается. Это не конец света. «У меня институт!» «Возьмешь академ?» Спокойно отвечает она. «Родишь, потом вернешься и доучишься. Или перейдешь на заочный. Я как представлю, что все в универе узнают о том, как закончился мой роман, разрывом и одиноким материнством, так хочется сдохнуть еще сильнее. Это позор на всю жизнь. Все будут обсуждать, тыкать в меня пальцами, злорадствовать. Будут говорить, вот Лерка выпендривалась, хвасталась мужиком, а теперь осталась у разбитого корыта». И кавалера твоего надо подключать. Раз заделал, пусть тоже отдувается. Вот тут меня накрывает по полной. Я вою в голос и сползаю по стенке на пол. Какое подключить? О чем она вообще? Лер, ты не первая. Ты не последняя. Что так убиваться? Мам, да у нее мужик богатый был. На шикарной тачке. С часами дороже, чем наша квартира. Почему я об этом не знаю? Я продолжаю реветь, так что Алиска отдувается за двоих. Это был ее секрет, и я не могла его выдать. Извини. Ну, что я могу сказать девочке? Молодцы. Досекретничались. Сестра виновато втягивает голову в плечи. Мама тяжело вздыхает, смотрит куда-то в стену и качает головой. «Насколько богатый?» «Очень!» — рыдаю я. «Мажорчик или взрослый?» «Взрослый!» — Алиса отвечает за меня. Снова тишина и мои рыдания. Мама опускается рядом со мной на пол и задумчиво трет бровь перед тем, как задать следующий вопрос. «По идее, сообщить ему надо. Имеет право знать, как-никак, принимал участие, но...» «Скажи мне прежде одну вещь. Ты доверяешь этому мужчине?» «Доверяю ли я Демиду? Человеку, который так легко, хладнокровно выкинул меня, словно бесполезный хлам?» «Хороший вопрос». И каю от слез, и кое-как жму плечами. «Лер, я не просто так спрашиваю. Дело серьезное. Мужчина с деньгами, со статусом и связями – это не сосед Колька из второго подъезда. У них свой мир и свои правила. И вариантов не так много. Кому-то насрать, сколько его отпрысков бегает по свету. Кто-то будет готов помогать материально, но не принимать участие в воспитании. Кому-то дети на стороне не нужны категорически, и они будут принуждать к аборту. Я не отрицаю. Возможно, где-то бродит благородный экземпляр, готовый растить и воспитывать на правах отца. Но есть и такие, кто заставит родить, а потом заберет ребенка, используя для этого те самые деньги и связи. С каждым ее словом я сжимаюсь все больше и больше. Как, по-твоему, что сделает он? Не знаю. А ты подумай хорошенько. Беспомощно качаю головой. Я действительно не знаю. Может, он в тебя влюблен и захочет жениться? Спрашивает без особой надежды. У него есть невеста. Из его круга. Мама тяжело вздыхает. Ох, девочка, и влезла ты. Если невеста маячит, то плохо дело. Состоятельных мужиков так просто не отпускают в лапы конкуренток. За них насмерть грызут. Она замолкает на мгновение, а потом горько добавляет. Боюсь, нам не по силам такое противостояние. Мне изначально был не по силам Барханов. Как жалко, что я это не поняла сразу. Снова начинаю рыдать. Ну, тихо, тихо. Мама притягивает к своей груди, гладит по волосам. Справимся, Лер. Родим, воспитаем. На ноги поднимем. Не мы первые, не мы последние. От ее поддержки плотину внутри меня окончательно прорывает. То, что я пыталась спрятать глубоко внутри, под ворохом глупого и бесполезного, пробивается наружу. Мне страшно, до одури. Я по-прежнему считаю, что жизнь загублена, но рыдаю от облегчения, потому что не хочу идти ни в какую больницу. Мне так стыдно. Едва хватает сил на эти слова. Люди будут говорить. Посмотри на меня. Мама берет мое зареванное лицо в ладони, вынуждая поднять взгляд. Запомни, никогда, ни при каких обстоятельствах, не стесняйся и не стыдись своих детей. Они – лучшее, что может случиться в жизни. Все остальные – друзья, подруги, посторонние и мимопроходящие – могут идти дальше. Если эти люди не поддерживают тебя, то им не место в твоей жизни. Я не представляю, как буду ходить с животом по городу, а потом с коляской. Не придется прятаться, терпеть чужие осуждающие взгляды. Мама будто читает мои мысли. Если стесняешься, то можем поступить так. Не дожидайся 1 сентября. Переводись на заочный. Прямо сейчас, летом. И отправляйся к моей сестре в соседний город. У нее там квартира пустует, и она с радостью тебя примет. Родишь – вернешься. И что дальше? Народ все так же будет косо смотреть. Ничего не изменится. Изменится. Она ласково гладит меня по щеке. Вот здесь. Мягко стучит пальцем по моему виску. И вот здесь. Указывает на грудь. Ты сейчас напугана. Но потом все встанет на свои места. Вот увидишь. Пока носишь, мы будем приезжать к тебе на выходные. А когда родишь, я возьму большой отпуск и все свои неотгуленные дни за все годы. Помогу. А дальше? Дальше уже будем смотреть по ситуации. И насчет института, и насчет переезда, и насчет отца ребенка. Согласна? Я опустошена. У меня нет сил. Поэтому просто прикрываю глаза и киваю.